Первая книга царств. Глава первая. В Раматееме Цуфимском, что в Ефремовых горах, жил один человек из племени Ефрема. Звали его Элкана. Он был сыном Иерахама, сына Элигу, сына Тоху, сына Цуфа. У него было две жены. Одну звали Анна, а другую Пенинна. У Пенинны были дети, а у Анны детей не было. Каждый год этот человек отправлялся из своего города в Силом, чтобы поклониться и принести жертвы Господу воинств. Священниками Господа там были два сына Илия, Хофни и Пинехас. В день жертвоприношения Элкана давал Пенинне и всем ее сыновьям и дочерям по куску мяса. Анне он тоже давал один кусок. Он любил ее сильнее, хотя Господь и сделал ее бесплодной. Соперница же не давала ей покоя и издевалась над ней за бесплодие, которое Господь послал Анне. Так повторялось из года в год. Всякий раз, как Анна приходила в храм Господа, Пенинна издевалась над ней. И вот однажды Анна плакала и ничего не ела, и Элкана, муж ее, сказал ей: «Анна, отчего ты плачешь и почему не ешь? Чем опечалено твое сердце? Ведь я для тебя лучше 10 сыновей». Когда же закончился жертвенный пир, Анна в отчаянии стала молиться Господу, горько плача, и дала такой обет: «Господь воинств, если ты обратишь свой взор на унижение рабы твоей, если вспомнишь обо мне и не забудешь меня, если дашь рабе твоей ребенка, то я посвящу его Господу. Всю свою жизнь он будет принадлежать тебе и не будет стричь своих волос». Она молилась Господу долго, а Илий тем временем наблюдал за ней. Анна говорила про себя, беззвучно шевеля губами, и Илий решил, что она пьяна. «Долго еще ты будешь стоять здесь пьяный?» — сказал ей Илий. «Иди протрезвись». «Нет, господин мой», — отвечала Анна, — «ни вина, ни пива я не пила. Я в отчаянии и готова на все. Вот и стала изливать свою душу перед Господом. Не подумай обо мне, рабе твоей, дурно. Печаль и обида переполняют меня, оттого я и говорила так». Или ответил: «Иди с миром. Бог Израиля даст тебе то, что ты просишь у него. Пусть будет раба твоя угодно тебе», — сказала Анна. Она пошла к себе, поела и с того момента перестала грустить. Наутро они поклонились Господу и отправились к себе домой в Раму. Элкана познал Анну, свою жену. Господь вспомнил о ней. Анна забеременела и родила. На следующий год у нее уже был сын. Она назвала его Самуилом, сказав: «Я выпросила его у Господа». Ее муж Элкана со всем семейством пошел принести Господу ежегодную жертву и жертву по обету, а Анна не пошла. «Когда наступит время отнять младенца от груди, я сама отведу его», — сказала она мужу. «Он предстанет перед Господом и останется там навсегда». Элкана сказал ей: «Поступай, как считаешь нужным. Оставайся дома, пока не вскормишь его. Пусть Господь исполнит свое обещание». Она оставалась дома и вскармливала сына, пока не настало время отнять его от груди. Тогда Анна отправилась с ним в Силом, взяв с собой 3-летнего бычка, эфу муки и мех вина. Она вошла с сыном в храм Господа. Они принесли в жертву бычка, мальчика подвели к Илию. «Позволь мне сказать, господин мой», — заговорила Анна, — «клянусь твоей жизнью, господин мой, я та женщина, что стояла здесь и молилась Господу у тебя на глазах. А вот ребенок, о котором я молилась. Господь дал мне его, как я и просила. И вот я, в свою очередь, отдаю его Господу. На всю жизнь он отдан ему». Илий поклонился Господу.